Она долго, очень долго сидела, опираясь спиной о дверь. Не от того, что опасалась, будто Бала ее настигнет. Вовсе нет. Тут было мирно, спокойно, светло. Зрение привыкло к яркому свету, и она стала испытывать удовольствие от одиночества. Руки были влажные. Она посмотрела на них. Удивление заставило ее вздрогнуть. Пятна крови напоминали о ране. «А кровь-то у меня голубая», — с усмешкой сказала она. Система среагировала на слово «кровь» и предложила помощь. Манипуляция была несложной. Она сама сделала себе анализ. Незнакомый состав. Это общество до анализа крови еще не дожило. Пребывая в другом теле, она не переставала чувствовать себя неуютно. Окончательной адаптации не произошло. Возможно, это обстоятельство еще спасет ей жизнь. Она взяла пробы. Сначала ткани, потом с руки. Сравнила результаты. Отличия очевидны. Вычленная народная составляющая подверглась анализу. Хвала ее другу Лондеру, что в свое время он дал ей отличные уроки по космобиологии. Она могла провести сотню тестов. В этом случае довольно одного. Этот компонент ее убьет. Но Бала соврал, когда говорил о том, что также отравил императрицу. Та умерла от удушья, а ее ждет медленная и болезненная смерть. Рана не будет заживать, жидкость из нее будет постепенно сочиться, и она погибнет от потери крови, если можно так выразиться. Бала соврал уже дважды. При таком здоровье тело Верданы протянет неделю. Мысль о смерти взбудоражила ее. Она отправила отчет с анализом на базу и решила выбираться из комнаты, пока у ее второй половины не начнется шок от понимания, что ее убили во второй раз. Широкий мрачный коридор дворца напомнил тюрьму. Ее поди ищут повсюду. А где искать не станут? Да в тюрьме, конечно. Она скользнула в пустые покои императрицы. Это не самый короткий, но безопасный путь. Ей показалось, что кто-то повторил дважды ее имя. Голос не солдатский, какой-то знакомый. «Сюда!» Расслышала она более четко. «Кто тут?» «Ява». «Святые небеса! Принцесса? Откуда?» «Выпусти меня!» — взмолился голос. Он слышал из-за тонкой перегородки. Она разделяла зал надвое. Вверху для циркуляции воздуха были оставлены овальные щели, отдушины, приличного размера. В одной из них Вердана увидела голову Явы. Ей захотелось сказать какую-нибудь гадость или мерзко выругаться. Однако выражение лица бывшей принцессы было жалостливым, и Вердана смягчилась. «А откуда ты здесь? Тебя не должно быть во дворце», — заметила она. «Меня заперли. Я сбежала от мужа». «Ты прознал, что мать умерла и решила попытать счастье на императорском троне? Твой муженек это одобрит?» «Отец не знает, что я здесь. Шпионы Балы поймали меня». «Вот мерзавка», — приемлемо выругалась Вердана. «Выпусти, пожалуйста», — молила принцесса. Дверца оказалась заперта накрепко. Удар плечом, резкая боль в боку. Какая крепкая дверь. Нужен ключ. «Он есть под покрывалом ложа. Императрица хранила его там», — подсказала принцесса. Вердана разыскала ключ. Ява выскочила из заточения и взвизгнула, увидев на ней кровь. «Это Бала тебе так?» «Откуда тебе знать? А кто еще решится напасть на тебя после того, как ты ожила?» «Тебя, кажется, заперли. Откуда ты знаешь обо мне?» «Я слышала, как слуги Балы шепчутся о тебе». «Подслушивать, не подглядывать — это твой единственный талант», — пустила замечание Вердан, и она насупилась. «Хочешь жить и выбраться из дворца?» — спросила Вердана. «Я хочу быть императрицей», — заявила принцесса. «Не сомневаюсь». Несколько раз вздохнув, Вердана присела на императорскую постель. «Зачем тебе? Все умрут», — констатировала Вердана. «Мне этот трон обещали с детства. Пока не родилась Изе, мать считала меня достойной». «Если у тебя получится, я не стану тебе служить», — заявила Вердана. «Еще как будешь. Я осыплю тебя такими почестями, какими ты не обладала раньше. Помоги, и ты получишь все». «Ты уже замужем?» «Нет, он умер. У меня больше нет мужа». В голове у нее тут же возникло подозрение. Сложно привыкнуть к такому моментальному мышлению. «Ты убила его. Это ведь не трудно. Однажды ведь ты уже изведала вкус убийства. Это ты толкнула сестру с крыши. Якши там был. Но затем, чтобы помешать тебе». Личико Явы, без того несимпатичное, с резкими чертами перекосило так, что оно стало походить на гротескную маску. Впечатление было ярким. Вердане показалось, что на нее месте теперь сидит другое существо, и поэтому лицо соплеменницы кажется чужим и некрасивым. «Ты не могла этого знать. Тебя там не было». Я вошарахнулась к стене, потом забежала в дверь комнатки, где ее держали в заточении. «Ты не можешь. Не должна знать». Ахши кое-чему меня научил. Это называется логика, девочка. «Ты не можешь знать. Не можешь знать», — твердила принцесса. «Я догадалась», — с иронией сказала Вердана. «Ты не могла догадаться. Не могла. Ты слишком...» Она хотела сказать что-то вроде «тупая» или «глупая». «Хочешь стать императрицей? Я могу подарить тебе трон». Но взамен наступила пауза. Вердана думала, что не стоит мешать проявляться загадочному существу внутри нее. Оно хоть и пытается контролировать, но зато ее умение находить выход из ситуации, скорость, с каким оно это делает, вызывает уважение. Она постепенно привыкла к соседству, стоит только напрячься, и другая сущность реагирует на ситуацию. Как знать, но со временем она сможет, не выпадая из реальности и не переживая затмений, контролировать это существо и сможет прожить любую ситуацию от начала до конца, оставаясь собой, Верданой. «Что взамен?» — спросила принцесса, выглянув из-за двери. «Я хочу услышать все, что ты знаешь о том, как погибла твоя сестра, как изгнали Ахши, что болтали о моей смерти. Потом у меня будут еще требования, но...» Вердана не договорила. Она метнулась к принцессе, та с перепугу хотела закрыть перед ней дверь, но опередить ее не могла. Вердана ворвалась внутрь маленькой комнатки, зажала принцессу так, что та пискнуть не смогла. Ява уже решила, что Вердана пришла в ярость и сейчас убьет ее. Голос снаружи заставил обеих замереть. «Госпожа Вердана», — позвал некто. «Сэс». «Да». «Хорошее место для того, чтобы прятаться». «Я бы не догадался, что вы здесь. Пара капель крови у двери сказала мне, что догадка моя верна». Вердана вышла к нему навстречу. Ява благоразумно затаилась за перегородкой. Вор осмотрел госпожу с головы до ног. «Я предупреждал, что вам потребуется телохранитель», — заметил он. «Как ты меня нашел?» «Мальчик все слышал». «Бала, кажется, признал в вас приемлемую партию для императора?» «Вот я и подумал, что пора опять предложить свои услуги. А то они со своим сватовством совсем вас уморят». Со сожалением, волнением искренне посмотрел на рану и синюю кровь на одежде Верданы. «Плохая рана. Эта сволочь наверняка отравила нож». Ява, пораженная услышанным, выдала свое присутствие. «Так ты лгала мне? Ты хотела обмануть меня?» Принцесса выскочила из комнаты и собиралась броситься на Вердану. Прыжок принцессы оказался неудачным. Вердана молниеносно сделала шаг в сторону, и разбежавшаяся Ява оказалась в объятиях Сесса. Тот бесцеремонно схватил ее за шиворот и поморщился. «Какую дурную компанию вы себе нашли, госпожа! Нельзя упускать вас из виду! Вы... определенно нечто божественное, если, едва выбравшись из тюрьмы, нашли то, что тщетно искал император эти дни». Ява испугалась незнакомца. Он вольно обращался с Верданой, и она такое терпела. Видимо, незнакомец довольно могущественный. Она обернулась к Вердане в надежде, что та вызволит ее из грубой хватки незнакомца. Вердана равнодушно взирала на них. Скорее, не на нее, а на этого очень крепкого высокого мужчину, который по величине силой мог соперничать с самим Радой. «Его здесь как раз не хватает», — ответил Сесс на мысли принцессы. «Что мне с ней сделать, госпожа?» «Отпусти ее. Она не сбежит». Вердана дождалась, пока Сесс отпустит Яву. Принцесса отошла от вора подальше, ближе к Вердане. «Ну что ж, я исполню оба ваши желания. Ты, Сесс, станешь моим телохранителем, а ты, принцесса, будешь императрицей. Но я возьму с тебя клятву. Отныне ты мне не посмеешь помешать. Я буду делать то, что хочу. Я найду ответы на свои вопросы, а потом я уйду из дворца, из столицы и вообще удалюсь из имперских владений. Я не буду претендовать на трон. Клянись, что не станешь мне мешать. Клянись. Ты не станешь императрицей. Ты отдашь мне трон?» Ява, кажется, не верила в то, что говорит Вердана. Вердана не ответила. Сделала кистью жест, означающий «мне это неинтересно». Ява некоторое время вникала в услышанное, перевела взгляд на новоявленного телохранителя. «Я согласна», — сказала Ява не без опасения. «Что я должна сделать?» Бала так просто не допустит вас к императору. Вердана посмотрела на Сесса. Надежно ли спрятаться, так чтобы слышать, что будет происходить в зале? Разумеется. Пойдешь с ним, приказала она Еве. Как с ним? Не пойду. Пойдешь, настаивала Вердана. Не серзи меня. Придворные наверняка разбрелись по дворцу. Вряд ли дворня останется все это время в зале. Пока всех соберут, пока император снова выйдет к ним, помоги мне переодеться и уходите к черту. Я подам вам знак голосом и буду говорить очень громко. Ты умный, Сесс. Ты сообразишь, когда нужно появиться. Спасибо, госпожа Вердана. Соображу. Вердана стала стягивать императорское платье. «Не желаешь примерить?» — спросила она, протягивая ей обширную робу. «Ну уж нет. Оно испачкано», — фыркнула принцесса. Сесс нашел полосу ткани. «Я перевяжу рану. Я сделаю так, что она меньше будет тебя беспокоить». Он ловко, мягко обмотал корпус Верданы. Манипуляция заняла у него мало времени. Вердана не удержалась от похвал. «У меня обширный опыт. Плохая рана. Не устраивай потасовки в зале. Стража тебя одолеет, да и слуги Балы знают, что ты ранена. Я решу вопрос силами дипломатии, а если придется применить силу, то лишь в крайнем случае», — согласилась Вердана. «А я всегда считал, что вы других мер, кроме крайних, не признаете», — с иронией заметил Сесс. Ява одобрительно фыркнула. «Точно, я назову твоим именем самый радикальный закон, который примет мое правительство», — заявила принцесса. «Поговорите еще», — пригрозила Вердана. «Пока ты еще не стала императрицей. Найди мне наряд попросторней». Никогда столько не переодевалась 4 раз за день. Господин Нинхау будет в восторге, если узнает. Сесса восхитила ее остроумие. Он оценил то, как стала изъясняться Вердана. В прежние времена ее славы она не считала нужным пользоваться дворцовыми уложениями о ведении бесед. Ее грубость выражений была особенной приметой этой дамы. Перемена весьма примечательная, правда, запоздалая. Сесс аккуратно поправил новое одеяние Верданы. Какая мощь стать! Ява терялась на ее фоне. Сесс заметил, что Вердана на его похотливые мысли никак не реагирует. Он припомнил разговор, подслушанный в тюрьме Рушалой. Речь там шла о 2 предметах, которые чрезвычайно заинтересовали Балу. Канцлер, должно быть, заметил перемену в ее поведении. Тем интереснее будет ее предстоящая беседа с императором. «Ты чересчур пристально меня разглядываешь. Нравится?» — спросила Вердана. «Я думал о том, как вы это скажете». «Думал-то ты совсем не об этом», — язвительно заявила Ява. Вердана ухмыльнулась, пошевелилась, привыкая к новому одеянию. «Нам пора», — напомнила она и бросила взгляд на Сесса. Он угадал в этом взгляде какое-то женское лукавство и удивился. Они разошлись. Вердана направилась в свою сторону, Сесс поволок Яву по тайными коридорами. «Я не знаю этих ходов. Почему?» — возмутилась принцесса. «А тебе и не нужно. Станешь императрицей, узнаешь. Что-то не пойму я тебя. Мир рушится. А ты собралась залезть на трон, да еще таким способом. И как только Вердана не свернула тебе шею». «Ты виновата во всех ее бедах», — говорил Сесс на ходу. «А она не знает об этом. А ты как узнал? Ты знаешь дворец лучше меня? Вердана тебя слушается. Да кто ты такой?» «Ты об этом не успеешь узнать, девочка. И лучше не интересуйся. А то я отберу у тебя трон и отдам ему другому. Для этого мне Вердана не понадобится. Так же, как не стану брать с тебя обещаний, что не тронешь Вердану. Убью, едва замечу, недобрый взгляд, брошенный в ее сторону. Так и знай». «Какой грозный!» — передразнила Ява. «Теперь умолкни, ни звука и ни мысли. Слушай ее голос».